В середине XI века в Киеве появился афонский монах Антоний. Он поселился на правом берегу Днепра в заброшенной пещере, в которой немного раньше жил другой монах Иларион, позже митрополит. Очень быстро к Антонию присоединилось множество подвижников. Над пещерой появились кельи и церковь. Так был образован Киево-Печерский монастырь. Монастырская традиция Древней Руси. У нас в гостях историки Елена Романенко и Аркадий Тарасов. Здравствуйте. Елена Романенко окончила исторический факультет и аспирантуру МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший редактор Церковно-научного центра «Православная энциклопедия», автор книг «Повседневная жизнь русского средневекового монастыря» и «Нил Сорский и традиции русского монашества». Аркадий Тарасов окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей по политической истории и истории культуры Руси XIV-XVI веков. Важнейшей составляющей православной культуры и православной религии является монашество. Собственно, христианство без монашества невозможно, по крайней мере, в его православном, ну и католическом понимании тоже. Естественно, после того, как на Руси было принято христианство, появление монастырей – это было дело недалекого будущего. Естественно, монастыри должны были возникнуть. Естественно, должен был появиться слой тех людей, которые выбрали бы особый путь жизни мирской с точки зрения этого нового христианского православного сознания для того, чтобы этот путь временный, жизненный, стал таким приготовительным этапом к жизни вечной. Что касается самих монастырей, то действительно, традиционно мы смотрим на возникновение русских монастырей через призму Киево-Печерской обители, ныне Лавры. Действительно считаем Лавру древнейшим русским монастырем, хотя известно, что монахи были. Монахи, естественно, были на Руси, причем это было из такой строго формальной точки зрения, потому что как только возникла Русская Православная Церковь, тут же появилась иерархия. Соответственно, вся иерархия была монашествующей. К тому времени традиция белого духовенства, представляющего церковную иерархию, уже была исчерпана. Поэтому любой епископ, тем более митрополит, все архиереи, они, естественно, были монашествующими. Но это один пласт. Другой пласт – непосредственно монастыри. Мы знаем из источников, что монастыри были и уже при святом равноапостольном князе Владимире. Другое дело, мы не знаем непосредственно, что это были за монастыри, вообще имели ли они какое-то такое формальное организационное начало, или это были монахи, которые жили, скажем так, не имея постоянной прописки, хотя, опять же, это странно. Мы можем говорить о том, что монастыри возникли сразу после крещения, но древнейшим является Киево-Печерский. Киево-Печерская лавра – мужской монастырь в Киеве, основан в 1051 году, с 1598 – лавра. В XI-XIX веках это был крупнейший религиозный и культурный центр. В нем велось летописание и был составлен сборник житий монахов «Киево-Печерский патерик». Также действовали иконописная мастерская, типография и школа. В 1929 году монастырь был закрыт, затем действовал с 1942 по 1961. В 1926 году на его территории был создан музей-заповедник. В 1988 году был открыт Свято-Успенский Киево-Печерский монастырь. В нашем таком секулярном сознании стереотипом монастыря является русского. Это огромные стены, высокие башни, согбенные иноки. А, в общем-то, в то время это вот действительно была пещерка 3-4 монаха. Ну, как вот в сегодняшней Греции, например, иногда мы встречаем. Маленький монастырь – это домик всего лишь, да, если так говорить. А на самом деле и никаких стен нет. Я уж не говорю об афонской традиции, это отдельно. Ну, хочу заметить, что первые монастыри были на Руси пещерными. И, в общем-то, это не случайно. Дело в том, что основные события христианской истории, они совершались в пещерах. То есть Рождество Спасителя произошло в пещере. Его погребение и воскресение, главное событие вообще мировой истории, произошло в пещере. И поэтому то, что иноки селились именно в пещерах, это имело свой символический, глубоко символический смысл. То есть они умирали для жизни мирской, для жизни земной и воскресали уже как бы для жизни вечной. И именно в этой пещере они встречались со Спасителем, встречались с горним миром. И, в общем-то, это такая вот первые пещерные монастыри на Руси, это такая вот светлая аллилуйя, что ли, прозвучавшая над русской землей. Вот Киево-Печерский монастырь, потом Нижегородский Печерский монастырь, Псково-Печерский монастырь потом возникает. Вот мы все время повторяем это пещеры. Вот. Это как бы такое свидетельство, что Русь восприняла вот эту евангельскую весть, в общем-то, основание пещер. А затем, конечно, уже впоследствии, в Средневековье, монастыри уже приобрели вот эти самые стены, приобрели монастырский четырехугольник, что является уже образом рая. Потому что в Апокалипсисе сказано, что небесный град Иерусалим, он будет четвероугольным и будет иметь врата на все стороны как бы света. И вот монастыри строились по этому четырехугольнику, что символизировало собой образ рая на земле. Только, пожалуй, вот Соловецкий монастырь, он имел немножко пятиугольную планировку, но это уже в силу рельефа. Но все равно этот пятиугольник пытались таки подтянуть к четырехугольнику. Когда мы говорим о той традиции, которую мы заимствовали из Византии, все-таки монахи, которые приходили, они не сами рукополагали себя, они откуда-то приходили. Скорее всего, это были все-таки традиции вот византийская. Это, я сейчас не помню, уже Афон с какого существовал века? Вот я имею в виду монашеский Афон знаменитый. Это где-то 11-й? Нет, отшельники поселились раньше. Вот Петр Афонский, это 7-й, вообще 8-й век. А дальше уже появлялись общежительные монастыри с 9 века. То есть, да, когда вот уже Григорий Палама беседовал с афонскими монахами, а это был 14-й век, то уже традиция сложилась. И она базилевцы, очень давно сложилась. Да, и базилевцы уже знали, что вот это место, это такое важнейшая составляющая вселенского православия, где формируется вот православная доктрина, где люди стяжают Святой Дух, и вот это движение сихазма, то есть такого уединения, монашеского уединения и умного делания, это мы позже поговорим, просто сейчас я такие заявляю эти позиции, потом объясним, что имеется в виду. Без вот понимание того, что русские монахи или те, которые подвязались на Руси, может быть, они по рождению не все были русскими, кстати. Вот, они принесли великую традицию, и мы являемся продолжателем вот этой великой традиции. Это очень важно. Безусловно, важно. И здесь я бы отметил два момента, две характерных составляющих вот этой традиции, этой преемственности. Она, кстати, в символе веры же прописана, что Святая Апостольская Церковь, то есть это от соборная, да, идет от апостолов, да. Да, совершенно верно. И не прерывалась никогда, начиная вот с евангельских времен. Но это важнейшая составляющая догматики православной, безусловно, непрерывность церкви. А что касается монастырей, то я бы остановился на двух составляющих, важнейших вот этой преемственности между русским монашеством и афонским. Это, во-первых, традиция монастыря общежительного, или общежитийного, как еще говорят, когда монастырь представляет из себя организацию, самое настоящее братство, которое живет едиными устремлениями, по единообразному установленному уставу, подчиняется воле настоятеля и представляет из себя такой единый братский организм. Вот эта традиция была, появилась, зародилась, конечно же, в Византии. Естественно, надо вспомнить уже упомянутый нами Афон, Афанасия Афонского, собственно, того человека, который стоял у основ этой традиции общежительной. И эта традиция была воспринята на Руси как раз в Киево-Печерском монастыре, и сам Киево-Печерский монастырь именно зарождался в связи с этой традицией. И второй момент – это непосредственно организация внутренней жизни, которая регулируется уставом. Так вот, устав Киево-Печерского монастыря, ну и вообще, очевидно, ранних монастырей русских, он был основан на знаменитом студийском уставе. Студийский устав тоже детище Византии, детище Греции, которое пришло на русскую почву, естественно, здесь прижилось, и дальше эта традиция уже развивалась в рамках восточнославянской, древнерусской культурной линии цивилизации, будем говорить шире, дальше приобретала какие-то новые черты. Да, монахи, вот мы уже сказали, собирались, вы подчеркнули это, для уединенной молитвы, чтобы спастись и приготовиться к жизни вечной. Но вот в прошествии времен русские монастыри оказывали, и это, естественно, огромное влияние на мир, на власть, на общество, на его культуру, на развитие. Они давали векторы, даже там в полемике рождались идеи, и в противоречиях рождались фактически доктрины государственные. То есть монастырь вел активную жизнь. И вот здесь нужно обязательно поговорить, где грань между умным деланием для спасения и работой на то общество, на ту страну, на ту землю, в которой они живут. И отношение вот с властью, оно же менялось постепенно. Ну, вообще, тема взаимоотношений монастыря и мира вообще достаточно сложная тема, и развивались эти отношения всегда неровно. С одной стороны, монастырь, он хотел как бы уединиться, то есть затвориться, монахи хотели спрятаться от мира за этими стенами, для чего они, собственно, и создавались, да. А с другой стороны, монастырь не мог не откликнуться на мольбы, в общем-то, страждущего мира. Поэтому монастыри, они всегда были и богодельней, и помогали людям, очень активно помогали во время голода, то есть помогали неимущим, таких примеров множество. Ну, оборонительные даже функции уже позже, да, стали выполнять. Да, великие государевы крепости, Троица Сергиев монастырь, там Кирилл Белозерский, Соловецкий. Это, кстати, единственные крепости, которые выстояли в смутное время, то есть против поляков и литовцев. И, собственно, где вообще осуществлялась какая-то власть. Это были места, где вот в этом, среди всего этого хаоса, когда государственная власть практически отсутствовала, именно монастыри олицетворяли собой вот власть на целый большой регион. Соловки были властью для всего Поморья, да, Троица Сергиев монастырь – это московская вся земля, а, скажем, Кирилло-Белозерский – это все Белозерье. И до Монгольской Руси, по-моему, архиереи даже выполняли некие функции судебной власти. То есть судьи не только до Монгольская, но и в послемонгольской, в течение всего русского средневековья, да, судебная власть исходила от иерархов. Естественно, не во всех вопросах, естественно, не во всех, но значительная часть права, она была возложена именно на плечи церковной иерархии. И когда решались какие-то такие важные, сложные вопросы, то, конечно, созывался собор, на который призывались старцы, игумены главных русских монастырей, митрополит. И великий князь со своими дьяками выходил на этот собор со своими предложениями. Все это обсуждалось соборно. Другое дело, что не всегда как бы то, что предлагал великий князь, нравилось церкви, нравилось монастырям. По-разному протекали эти споры, но, тем не менее, конечно, светская власть государственная понимала, что церковь – это и опора, с одной стороны, и действительно, как вы сказали, такой вот нужный вектор развития. И с ней считаться было просто невозможно. И мыслить дальнейшее развитие страны без как бы мнения церкви или монашествующих было совершенно невозможно. Вот тот самый домонгольский период, о котором мы уже говорили, вот эта раздробленность Руси была одним из самых тяжелых, наверное, таких и печальных эпизодов и реалий нашей истории, что, собственно, послужило частично вот тому что мы потом называем иго или нашествие, разорение. Вопрос, насколько общество в его там, высших слоях, да, оно прислушивалось к мнению уважаемых тогда архиереев или монашествующих, которое касалось государственного строительства. Одно дело законы нравственные, духовной жизни, спасения, там, просвещения, духовного просвещения или выполнения функций, о которых вы говорили, это там, и помощь, и организация, как бы даже хозяйственной жизни. Вот. Насколько это прислушивалось? Потому что нужно было дождаться, пока появится такой подвижник, как Сергий Радонежский, чтобы уже оказывать более серьезное влияние на жизнь страны. Или тогда этого было еще не хватало? До монгольский период, мы же говорим о совсем вот раннем времени, 11 век, 12, 13. Естественно, домонгольское время знает о своих выдающихся проповедников. И можно приводить множество примеров, называть много имен. Если мы коснемся Киево-Печерского монастыря, всегда мы к нему возвращаемся, потому что он в начале стоит, и от него дальше уже идет вся русская монастырская история. В самом Киево-Печерском монастыре было явлено множество проповедников, ярких лиц. Самый, конечно, знаменитый из них — это Феодосий Печерский. Наряду с Антонием Печерским второй из устроителей, основателей, отцов русского монашества. Феодосий Печерский – один из основоположников русского монашества, игумен Киево-Печерского монастыря с 1062 года, духовный писатель. Первым ввел на Руси общежительный монастырский или студийский устав. Влиятельный деятель эпохи, выступавший против княжеских усобиц, Феодосий Печерский – автор поучений и посланий, в которых проповедовал основы христианской морали. Канонизирован Русской Православной Церковью. Феодосий Печерский известен своими проповедями, несколько их сохранилось, и в том числе мы знаем об очень тесных отношениях, которые связывали Феодосия и правящую элиту. Не просто боярское некое окружение, а, собственно, князя, великого князя Киевского. И история отношений Феодосия с князем и с его окружением, она не всегда складывалась просто. Именно потому, что Феодосий считал себя обязанным нести вот эту правду и обличать, согласно классической православной точки зрения, концепция ненависти не к ближнему, а ненависти к греху. Так вот, обличать грех он считал своим долгом. Но и помимо Феодосия Печерского мы знаем множество имен. Один из наиболее известных проповедников, Кирилл Туровский, например, тоже сохранилось значительное число его произведений, из которых мы можем почерпнуть, сложно это, не очень просто, но можем понять, что же волновало людей того времени, на что в первую очередь обращали они внимание. И видим, что сфера приложения духовной силы проповедников, людей от церкви, монашествующих, она была очень велика. Она не заключалась только на одной социальной группе, на простолюдинах или на своем окружении, на монахов. Она распространялась на всех, от последнего самого холопа и до великого князя. Основные источники по истории, скажем, Киевской Руси, да, и монашества, это, конечно, повесть временных лет, Киево-Печерский патерик. Повесть временных лет, нужно сказать, что повесть временных лет была создана в XII веке, но она создавалась на основе свода, начального свода, который был, собственно, написан в Киево-Печерской лавре, в Киево-Печерском монастыре. То есть монастырь был центром, в общем-то, летописания. И затем уже в XIII веке был уже составлен Киево-Печерский патерик. Это как бы основные вот источники, собственно, по истории древнего монашества. Вот. Ну, конечно, вот о чем упоминал Аркадий, это сохранились выступления проповедников, записанные слово о законе и благодати митрополита Илариона. Замечательный совершенно образец, в общем-то, и ораторского искусства, и этой проповедь. И это и слово о законе благодати, оно содержит уже составленные, содержит в себе уже, по сути дела, кандак и тропарь, прославляющий великого князя Владимира. То есть митрополит Иларион, он прославляет уже князя Владимира, то есть канонизации, собственно, основателя русского государства, вообще Киевской Руси как таковой. Конечно, сейчас Киево-Печерский патерик, он изучается, он переиздан был не так давно. В Киеве его даже перевели на украинский язык. Зачем-то с древнерусского языка. Ну, видимо, для того, чтобы он стал доступен уже людям, которые сейчас уже говорят только по-украински. Ну, конечно, наука постепенно освобождается от штампов советской эпохи, когда, там, скажем, монахи рассматривались только исключительно как... Ну, говорите прямо, как мракобесы. Как мракобесы, тунеядцы, в общем-то. Хотя я не могу сказать, что вся историческая литература в советское время, она была таковой. То есть были достаточно хорошие исследования и в те годы, потому что невозможно, конечно, было, в общем-то, замазать этот цвет. И невозможно было не признать, что монастыри, конечно, несли просвещение, несли культуру, и были центрами иконописания, и летописания, поэтому, в общем-то... Собственно, наша программа, она и имеет такую сверхзадачу, вот восстановить некий статус этого пласта. Это, понимаете, как древние фрески замазывают, а они все равно проступают, и они все равно не перестают удивлять и поражать и дух, и воображение своей красотой, своей духовной сущностью. Также и литература того времени, она... в общем-то, сразу берет читателя за душу и призывает к изучению вообще этой темы и, в общем-то, восхищает. Русское православие, и в частности русская монастырская традиция, имела множество возможностей для развития и вширь, и вглубь. Я сейчас поясню, о чем говорю. Ну, как известно, Русь находилась на окраине европейской цивилизации и граничила на юге со степями, а на севере с непроходимыми лесами. Соответственно, в непроходимых северных лесах жили финские племена, на юге различного рода кочевые цивилизации, которые сменяли друг друга. Так вот, это пограничное положение, которое, в свою очередь, было обусловлено самим ходом исторического развития, оно предполагало то, что начнется продвижение, колонизация дальше, в эти незаселенные районы, особенно на север. И это мы видим. И даже есть такое понятие «русская монастырская колонизация севера». К нему по-разному относятся, есть разные аргументы за и против, но очевидно, что особенно с конца XIV века, в связи с деятельностью Сергия и зарождением сергиевской традиции, начинается мощнейший рывок русского монашества изнутри России на эти окраины, а потом и за их пределы. И вот этот вот количественный рост, он был не только вширь, он был и вглубь. Идеи, заложенные преподобным Сергием, которые, в свою очередь, покоились на таких традиционных монашеских идеальных представлениях об устройстве иночества, они получили развитие в деяниях последователей Сергия. И вот эта монастырская цивилизация, она постепенно распространялась. А с другой стороны, второй важнейший фактор – это то, что... параллельно с расширением Руси как государства и русской монастырской цивилизации приходила в упадок вся другая православная цивилизация. Вся, я имею в виду, православные государства, которые постепенно один за другим теряли свою независимость и попадали в зависимость от иноплеменников, естественно, в первую очередь от Османской империи. В конце концов, русское государство осталось единственным независимым православным государством мира, и, естественно, вот это внутреннее развитие мощнейшее, оно выходило за границы Руси и оказывало свое определенное влияние на мировую традицию православия. Ну, так мысли Гумилевские, скорее, была накоплена вот эта духовная энергия, которая должна была иметь свой выход. Но ее же нужно было накопить. Вот хочу добавить, есть интересный очень документ, такое рассуждение, написанное в середине 17 века келлерем Троице-Сергиевого монастыря Симоном Азариным. Он как раз рассуждает о том, как преобразилась русская земля, ну, скажем, по сравнению с эпохой преподобного Сергия, основателя. И он пишет очень любопытные вещи. Вот, говорит, когда Сергий пришел сюда, здесь были дебри лесные, чаще непроходимые. А сейчас посмотрите, вокруг монастыря простираются насеянные поля, стоит монастырь. А когда Сергий шел сюда, ему постоянно попадались какие-то змеи, гады ползучие. То есть, а сейчас ни одной, не то что змеи, а даже ужа не найдешь. Рядом, не то что рядом с обителью, но даже как бы за 10 верст от обители. То есть это, в общем-то, очень любопытное рассуждение. Оно говорит о том, как, в общем-то, сами монашествующие оценивали вот итог такой вот 300-летней вот, монастырского движения, но то, что потом историки назвали монастырской колонизацией. То есть это было, конечно, преображение Руси. Но преображение, конечно, оно совершалось не только вот таким видимым образом, но, конечно, оно совершалось духовным образом. И прежде всего, конечно, молитвой. Поэтому даже великие князья, в общем-то, это понимали. И на соборы они прежде всего приглашали старцев. То есть людей, которые, в общем-то, были затворниками, мало разбирались в политике, по сути дела. Но их приглашали, поскольку они, как бы, будучи молитвенниками, они были прозорливыми старцами и могли дать ответ именно, как бы, в общем, такими были проводниками между Богом и, так сказать, земной паствой. Вот. Конечно, вот это преображение, видимо, оно совершалось прежде всего силой духа тех подвижников, которые затворялись, жили в этих обителях. Это трудно понять, конечно, мирским людям, как обычно мы все обучены марксизму, что прежде всего материально-экономические предпосылки, а потом государственное строительство. Но как бы вот эта наша православная русская цивилизация, о которой мы сейчас говорим, она мыслила совершенно другими категориями. Прежде всего сила духа, а потом все совершается уже и преображение, в общем-то, земли. И никак наоборот. Ну, собственно, последствием вот такой российской, советской, точнее, историографии стало прям следующий факт, что невозможно объяснить тот накал интеллектуальной полемики или духовной жизни в обществе, закончившейся, например, расколом. Ведь люди за веру шли там, на смерть. На костер, да. На костер, в конце концов. То есть, насколько они были посвящены в суть этой полемики. Внешне что там, двумя пальцами, тремя перстами, там, переписывание книг, изменение там, частично устава. Ну, допустим, и что? Вроде бы с современной точки зрения. Сейчас на Украине там одна церковь, вторая церковь, униаты, там, католики имеются тут. Там, а бабушкам вроде бы все равно, они ходят и молятся. Но на самом деле... не так просто все выясняется. И когда мы погружаемся в эту вот атмосферу, в эти реалии, выясняется, что абсолютно незнаком вот этот духовный пласт последствий, естественно, материалистического подхода. Да. И даже вот вы тоже упомянули старца. Сегодня, ну, под старцем же можно вульгарно понимать просто пожилого человека, умудренного опытом. И это абсолютно не так. Паисия Величковского 24 года называли старцем, хотя ему было всего 24 года. То есть старцем называли за духовную мудрость, за прозорливость, за молитвенность. Вот это были старцы. Паисий, в миру Петр Иванович Величковский, церковный деятель, схиархимандрит Мямецкого монастыря в Молдавии. Реформатор русского монашества, возродил старчество. Приобрел широкую известность своими переводами на русский язык отцов церкви Исаака Сирина, Феодора Студита, Григория Паламы. канонизирован Русской Православной Церковью. 15 век в истории Руси – это вообще самое счастливое время, потому что, собственно, это время создания Святой Руси в духовном плане, потому что это было время, когда любой человек, придя в монастырь, мог встретить святого. И не одного, а несколько, двух-трех святых. То есть вот те люди, скажем, которых мы сегодня прославляем в церкви, да, там спустя 500-600 лет, они реально жили в монастыре в те годы, и любой паломник, и любой монах мог обратиться, жил с ними вот рядом-рядом в соседней келье и мог разговаривать со святым. Мы вот сейчас разве, в общем-то, имеем такую возможность? Это, в общем-то... Это говорит, насколько была насыщена духовная жизнь того времени. Хотя время, конечно, было сложным, и люди, в общем-то, с той поры не изменились. Нельзя думать, что вот все были такие, ну, православные в 15 веке, да даже в 17-м. Ведь очень много русских святых, те, собственно, которые осваивали, да, русский север, вот север, о чем говорил Аркадий, они же были просто убиты в своих монастырях. И они были убиты не шведами, не поляками, не литовцами, они были убиты мирными крестьянами соседних деревень, которые были крещены, которые носили на себе нательные крестики. Но тем не менее... Они не были, как пишут авторы жития, до сих пор они не были еще просвещены евангельской вот этой вестью. То есть это, в общем-то, было достаточно дикое население, особенно вот в глубинках, в глубине Руси. Ведь, вот, например, страшная история описана в житии Адриана Пашихонского, святого, это середина XVI века, казалось бы, Русь крещена давно. Посмотрите, в ночь с 5 на 6 марта 1550 года в монастырь Адриана Пашихонского врываются крестьяне соседних деревень. Причем этот разбойничий нападение было организовано задолго до, как бы очень грамотно все было сделано с точки зрения нападения. Возглавлял это нападение местный священник. Ни больше, ни меньше. Оказывается, он вообще, как бы, под его началом крестьяне грабили окрестные деревни, перепродавали это награбленное имущество. То есть это такая была сложившаяся достаточно такая разбойничья организация. Они выставили караулы вокруг монастыря и выставили караулы около... чтобы никто не мог послать за подмогой, и пошли в келью к игумену. Адриан Пашихонский, вот такая деталь тонкая, он, в общем-то, испугался, по-своему он испугался. То есть не нужно думать, что святые были такие люди, которые ничего не боялись, ничего у них не болело, им не было страшно. Они были живые, реальные люди из плоти и крови. Вот. И он спрятался за дровяным сараем, как описывает житие. Они его там нашли, накинули веревку на шею, привели в келью и стали требовать у игумена богатств. Я почему рассказываю эту историю так подробно? Потому что она очень показательна, для, вот чтобы передать, ну, реально, каким было население вообще того времени, скажем. Потому что таких историй достаточно много. Адриан достал ковчег, где у него хранился сосуд какой-то, в котором хранилось 40 рублей серебром. По тем временам это была немалая сумма, и отдал разбойникам. Только сказал, что мы эти деньги собирали, чтобы построить каменный храм. Вот. Но разбойники, значит, начали над ним глумиться. Сказали, мы сейчас тебе его сами создадим. И Адриан просил их слезно, чтобы они отпустили его. Он хотел вернуться на место своего пострижения в монастырь Корнилия Комельского. Но его не отпустили, всячески как бы над ним издевались, и, накинув, значит, веревку ему на шею, выволокли его на улицу. А потом привязали веревку к саням, сани поехали, тронулись, ну и таким образом погиб преподобный Адриан, и он сейчас прославлен в чине преподобного мученика. И вот такой чин имеют очень многие русские святые. Yeah. Дальше продолжался разгром монастыря. То есть вот эти белосельцы, это жители села Белого, ворвались в храм прямо через царские врата в алтарь, где молились священники, вытащили их в храм, стали бить так, что, как описывает автор жития, трещали кости. Я вам сейчас рассказываю очень страшную историю, но она очень реальна. Вот, монаха, иеромонаха Дионисия, они забили вообще насмерть. Вот, из монастыря было увезено все, что только они могли найти. Вот, тело преподобного мученика Адриана увезли к заброшенной церкви на реке Ухре, Экалининской церкви. Там они его намеревались сжечь, но кто-то из вот этой компании разбойников, он тайно все-таки похоронил преподобного Адриана и даже на том месте похоронил около рябины, чтобы было приметно. И через 76 лет мощи преподобного Адриана были обретены под той самой рябиной. Что интересно, что вот эти события, о которых я рассказываю, они были записаны, видимо, автором жития со слов участника вот этого события. Потому что через 76 лет умирал в монастыре Адриана Пашихонского монах Иона, и он призвал к себе игумена. И перед смертью он рассказал вот эту всю историю. А как оказалось, ему об этом рассказал его отец, который, видимо, был участником этих событий, но по понятным причинам это скрывал. И Иона, он всю свою жизнь об этом молчал. И только перед смертью он поведал игумену Лаврентию об этой истории. Игумен повелел диаку монастырскому записать эту историю, скрепил своей игуменской печатью. То есть чем интересно это житие? Оно написано со слов очевидцев. И оно передает вот живую речь и обстоятельства вообще того времени. И, конечно, то, что тот образ, в общем-то, местного населения, который, в общем-то, дан в этом житии, он, конечно, в общем-то, ужасает. Поэтому, когда мы говорим, что святые совершали подвиг, уходя вот в эти пустыни, мы совершенно не кривим душой, потому что это действительно был колоссальный подвиг. И именно вот благодаря этим святым шло, понимаете, евангельское воспитание, просвещение вот этой вот достаточно дикой массы населения. Поэтому, в общем-то, мы и говорим, что сначала совершалось духовное преображение России, а потом только могло быть материальное преображение. То есть благодаря монастырям и вот подвигам этих святых оно совершалось. Еще есть древнее изречение Тертуллиана, по-моему, что православная церковь, вообще церковь, она строится на крови мучеников. Да. То есть, а в русской церкви это сплошная кровь. То есть не надо думать, что кто-то написал текст, все прочитали, значит, прониклись и пошли что-то делать. Это утверждалось вот именно так. Агапита Маркушевского убили, бросили в реку, всплыли его железные вериги, как ни странно, то есть вопреки всем законам физики, иноки его так нашли. Иова Ущельского отрубили голову, Симона Воломского убили, этого вот Вологодский, Архангельский губернии. То есть этот вот печальный перечень, его можно перечислять очень долго. То есть это, причем я подчеркиваю, это 16-17 век. Казалось бы, Русь уже крещена давно. В каждом храме для служения литургии должен быть специальный плат, который называется антиминс. Он кладется на престол, и на этом плате совершается литургия, таинство преосуществления происходит, тайна преосуществления. И в частности, в антиминсы в древности и впоследствии в Средневековье было принято зашивать мощи мучеников. Это частичку. Было, частичку, да, это было зримым свидетельством того, что вот эта линия соборности продолжается, и то, что церковь чтит память и, собственно, благодаря этой памяти дальше живет. И вот примеры, которые Елена приводила, они, конечно, зримо свидетельствуют о том, что все было не так просто, и образ идеализированной Руси, он, может быть, чересчур романтический, да, такой вот православной, святой православной Руси, которая была в древности, Конечно, по-разному складывались обстоятельства, по-разному было все это. И вот сейчас мы вспоминали примеры из XVI века. А мне вспомнился гораздо более мягкий пример, но тоже показывающий отношение населения к монашествующим. Пример, связанный с Феодосием Печерским, известный из Киево-Печерского патриарха, связанный с житием Феодосия, о том, как Феодосий, один из сюжетов, их много. Так вот, однажды Феодосий возвращался в монастырь от некоего князя или боярина. И Феодосий вез возница. И возница после какого-то времени пути обратился к нему и говорит: «Вот ты монах, ты же ничего не делаешь. Давай-ка ты сядешь за поводье и повезешь меня, я отдохну». При том, что он не знал, что это Феодосий, сам настоятель монастыря. Ну и тот, естественно, со смирением предложил сесть в повозку возницу и повез его сам. Вот это отношение к монашествующим, оно тоже показательно, такой тонкий, мелкий вроде бы элемент, но вот отношение к монаху как к человеку, который не трудится, а только жирует, очень распространенное сейчас. Оно было и в древности. Хотя примеры говорят нам, как правило, об обратном. Мы говорим о мученической кончине преподобных, а новомученики 20 века. Но новомученики 20 века, здесь, скажем так, все-таки другая несколько была история. Понятно, здесь была понятно. Безбожная власть и, в общем-то, безбожное воспитание. Но имеется, что люди шли на смерть за веру так же, как шли вот старообрядцы, например, или так же, как... Эти, да, а те, кто их казнил, они, в общем-то, с них спрашивать, с них меньший спрос, я считаю, нежели чем, скажем, вот если мы возьмем 16-17 век, когда государство-то было православным, и... людей крестили, вся обстановка-то вокруг, она, в общем-то, была в воспитании именно православия. Но вот, тем не менее, тяжело это очень дается вообще человеческой природе воспринять православие, видимо, очень тяжело. И вот, как бы, вот измениться очень тяжело. Православная наука, это книжная вера. Нет, я имею в виду православную веру воспринять вообще человеческой природе. Это очень тяжело. Это на грани, видимо, безумства. Но еще Христос об этом сказал, что когда апостолов на проповедь, что будут гнать вас как, в общем-то, людей безумных. Вот. В первые века, ну, там первые несколько веков утверждения христианства на Руси, это было население, ну, естественно, было безграмотно. Да, и потом тоже. Да, в основном, конечно. В основном безграмотно. Но не всегда. Но не всегда, да. И священник там, местной церкви, сельской, выходил на вон, начинал общаться со своими прихожанами. На исповеди, в миру. И он сталкивался с тем, что люди, это, кстати, традиция потом, вот она сохранилась, что те же певчие из простых крестьян, которые пели на клиросе, они просто знали все это наизусть. Они даже не понимали смысла. Но знали просто наизусть. И получается так, что многие такие основополагающие тезисы, да, несколько молитв, там, символов веры и так далее, люди воспринимали на слух, но книг не читали. А с другой стороны, вера была очень глубокой. Нет ли здесь противоречия? Сегодня все грамотные, или уже там, в 19 веке значительная часть населения была грамотная, вера не то что угасала, а вот начались процессы. Я понимаю, там был синодальный период, все это тоже не так просто. 18 век очень разрушил, конечно, вот эту культуру древнерусскую, средневековой Руси. Прежде всего, и эти последствия вот, политики, да, 18 века по отношению к монастырям, мне кажется, историки еще не до конца оценили всю глубину этих последствий. Это, во-первых, отмена патриаршества при Петре. И политика по отношению к монастырям. Да. Ведь запрещалось постригать в монастыри нормальных, сильных, здоровых людей. Да, только могли туда прийти калеки, увечные, вот петровские указы. Потом... Это первое. Потом у монастырей такие отняли земли. Вот это указ Екатерины II о штатах. То есть монастыри потеряли, в общем-то, свою материальную вот эту вот основу. На этой основе, понимаете, и создавалась, в общем-то, и красота монастырской архитектуры, да, там и фрески, и иконы. То есть наличие вот этого материальной базы, оно позволяло людям, в общем-то, творить. И монастыри просто пришли просто в запустение очень многие. Те, которые вообще оказались за штатом монастыри, они фактически были закрыты. Ну, Пустынь же закрывали при Екатерине, да? Там же был маленький монастырь. Его закрыли. Потом... Их было множество таких монастырей, которые были просто-напросто закрыты. Через век восстановить вот эту культуру, уже которая была порушена, было очень сложно. Ну вот Саров начал возобновляться, да, там Валаам, как бы очень Оптина пустынь в 19 веке. Но, видимо, вот, так сказать, к 17 году восстановить то, что было порушено в 18 веке, оно, в общем-то, не удалось. И это дало свои плоды, конечно. Ну, я бы хотел добавить, что касается различия между образованностью и при этом отсутствием веры и наоборот, отсутствием образования и наличием веры, это совершенно не странно. Дело в том, что религия, она состоит не только из рационального аспекта, но и в гораздо большей степени из эмоционального. Не случайно славянское слово, которое является синонимом латинского слова «religio», это слово «вера», то, что воспринимается на веру. А то, что воспринимается на веру, оно не может быть объяснено с точки зрения силлогизмов и логических построений. Поэтому вот эта сила веры, она действительно была велика. Эпоха Средневековья – это эпоха всеобщей религиозности. Тем более дикими, кажется, примеры, которые мы недавно приводили, о которых говорили, отношение к подвижникам со стороны вот этого религиозного населения. В то же время отношение было, как мне кажется, к вере гораздо более, ну, что ли, нервным. Да, вот это переживание, оно было гораздо более сильное. Отсюда и последствия раскола старообрядчества. Конечно, значительное большинство тех, кто ушел в раскол, мы не говорим сейчас о лидерах движения, о тех, кто закладывал основы, идеологию этого движения. Мы говорим о массах, обычных русских людях. Так вот, подавляющее большинство из них, оно, естественно, не разбиралось в богословских тонкостях. Они считали, они верили в то, что есть правильная традиция, и эта правильная традиция является залогом правильной веры. И, соответственно... Спасение. Да, конечно, в первую очередь спасение. Естественно, в религии, в православии все сводится к центральной задаче человека, к спасению. И, естественно, если какие-то даже нюансы исповедания, поведения человека, они не такие, какие должны быть, это, естественно, вред спасению. Отсюда вот это острое переживание раскола и острое переживание стороны обрядовых изменений. Ведь действительно реформа Никона, она коснулась обрядовой стороны дела и в незначительной степени, собственно, это вопросы скорее переводов, да, толкования догматики, опять же, существенных никаких изменений не произошло. Все-таки реформа Никона, она коснулась не только обрядовых вещей. Дело в том, что Никон исправлял богослужебные книги по-гречески. На тот момент уже греческая церковь, она утратила вот эту традицию древнего византийского богослужения, то, что сохранялось в наших монастырях. И, то есть, древние вот эти чины, которые идут еще вообще из первых веков христианства, они сохранялись в богослужении именно наших монастырей. И они есть описаны в богослужебных книгах, там, скажем, 15-16 веков, то есть в монастырских обиходниках. И когда стало совершаться богослужение уже по греческим книгам, то, конечно, народ и монашествующие не могли не почувствовать разницу. И это был, понимаете, вообще такой, можно сказать, крах древнерусской богослужебной традиции, которая идет еще из Византии. Не случайно соловецкие монахи, да, устроили восстание, которое длилось 7 лет. А почему они не принимали новые богослужебные книги? Потому что эти книги, они вообще шли как бы вразрез с той богослужебной традицией, которой привык соловецкий монастырь. А в Соловецком монастыре была высочайшая традиция богослужебная. Там уникальные рукописи, там, которые исследователи, вот эти древние чины богослужебные, современные исследователи до сих пор изучают по рукописям из Соловецкой библиотеки. И это все жило в богослужении монастыря. То есть это было не просто чтением, это жило в богослужении монастыря. Это была их повседневная жизнь. И вы представляете, в один прекрасный момент вы получаете богослужебные книги, которых иной чин вообще. Это рушится вот вся богослужебная жизнь. Поэтому проблема, на самом деле, конечно, была намного глубже, чем креститься двумя-тремя перстами. Конечно. И поэтому было вот в монастырях было такое отторжение реформ Никона. Ну а простой народ, он просто, в общем-то, конечно, поддерживал монастыри, потому что очень многие странствовали по Руси, очень многие были паломниками в разных монастырях. Ну и в храмах совершалось именно богослужение согласно той старой традиции. Поэтому, конечно, когда вот вы завтра придете, литургия служится по-иному. Конечно, у вас сначала будет недоумение, а потом будет протест. Ну, например, сейчас перейдут на русский язык. Да, вот уже как? апостол читают в некоторых храмах на русском языке. Я не могу сказать, что это хорошо. Очень болезненно, потому да. что вот эти тонкости перевода с церковно-славянского на русский, они, в общем-то, они существенные, они далеко не тонкости. То есть нет в русском языке для многих выражений, слов, эквивалентов, таких стопроцентных эквивалентов, меняется смысл. Ну, еще такое понятие, что есть сакральный текст, да. и сакральный язык, он должен восприниматься соответствующим образом. Если мы переходим на Конечно. Более низкий уровень восприятия, да. то теряется то, что называется благодать. Вот есть такое понятие благодатный, там священник, да. там неблагодатный. Вот. И все чувствуют это реально. Это чувствуется сразу. Для тех людей, которые находятся в традиции, вот это изменение, или они привыкли ходить там, в свою там, церковь, да, к своему там, любимому батюшке, да, и вдруг мы приходим в другое место, а там как-то по-другому. Нас это коробит или иногда возмущает. А иногда некоторые удивляются, оказывается, вот как можно. Разные есть восприятия, но вот именно что касается раскола, и вот это понятие, а служба совершается, а благодати нет. Все. Конечно. Зачем нам это нужно? Это не пустой звук. Я застала нет спасения, в живых да. еще последних вот послушниц Ферапонтового монастыря. Они проживали в Белозерске, да, две сестры, Наталья и Александра. И вот они рассказывали, вот они в одну церковь ходили, в другую не ходили. И когда я пыталась понять разницу, они мне говорили, что вся молитва от престола. Вот если священник не молится у престола, то это сразу чувствуется в храме. Почему в один храм ходит, в другой не ходит? То есть это вот реальность, которая, тем не менее, существует. И, конечно, разумом это понять очень сложно. Особенно сегодня, когда так называемые обряды верия очень сильны, и за внешней стороной некоторые не чувствуют, не знают, я даже там скромно о себе не буду ничего говорить. Вот, но иногда даже бессознательно чувствуется вот разница. Конечно. Вот ты находишься в каком-то молитвенном состоянии, а здесь вот, да, ну, служба совершается, ну, все хорошо, да, ну и что? Григорий Богослов вообще замечательно сказал на эту тему. Он сказал, что пытаться познать Бога только разумом есть повреждение ума. То есть Бог не познаваем только как бы разумом. И, в общем-то, когда, конечно, историки вообще изучают эту тему, им, конечно, нужно ставить себя, пытаться понять эту тему изнутри, то есть поставить себя на место тех людей, вот той эпохи, которую они изучают. аскетическое делание и аскеза, отречение от мира, это суть монашества. Собственно, когда монашество появлялось в Египте, первоначальное древнее монашество, оно и состояло в том, что отшельник уходил из мира, умирал для мира, и полностью пытался отгородиться от него за вот этой аскезой, за отречением во всех смыслах. Во всех смыслах. И исихазм был вершиной проявления вот этого стремления к тому, чтобы уйти от мира грешного, от мира земного, к миру высшему, горнему. Выдвижение пустонажительства – это, собственно, и есть… Это попытка хотя бы, да? Это попытка, да. Вот это самое главное, оно родилось, да, в связи с исихазмом. Уход в пустыню ради безмолвия. Безмолвие – это необходимое условие для исихазской молитвы. Не будет безмолвия – не будет исихазской молитвы. Вот это уход из городских монастырей, уход в лесную пустынь – это, собственно… Импульс этому движению дает, собственно, исихазм. Вот это самое главное свидетельство, которое у нас есть. Может быть, у нас нет значительного числа, не знаю, письменных текстов, да, исихазской литературы. Милосовский нету... только, пожалуй. Уже позднее, естественно. Век, да. Но он как продолжатель этой традиции. А вот сама традиция, конечно, говорит о многом. Позже, вот, когда мы говорим вот о старцах, да, и, например, приводим конкретные примеры, что это, я повторюсь, это не старые люди, это всего лишь прозорливые молитвенники, которые позволяли духовно осмыслить ту или иную проблему, с которыми обращались и простые люди, и великие князья, и иногда митрополиты, то есть иерархи церкви. И у них были духовники, эта традиция и сегодня существует, что тот духовник даже у русского патриарха есть, и мы его знаем, как его зовут, и как он выглядит, и где он живет, и к нему можно подойти. То есть это не какая-то изолированная часть общества. И вот эта традиция, она продолжается. И, наверное, главная мысль сегодняшней передачи, что вот небольшие точки, которые мы всего лишь пунктиром как-то сегодня обозначили, но вот этот пример с Троицей, что за этими точками стоит целый мир, что его надо... Если вы хотите вот, быть полноценными продолжателями, носителями той самой цивилизационной традиции, цивилизации русской, я много раз повторяю эту сегодняшнюю вот такую фразу, формулировку, то надо понимать значение этих реалий для современной жизни. Для этого жизни. Надо изучать жития святых. В том числе. Вот когда жития святых будут продаваться в книжных магазинах, не в церковных лавках, а просто в книжных магазинах, в обычных, да еще с наклейкой «Хит-продаж» рекламной, вот тогда можно сказать, что мы как-то приближаемся к пониманию цивилизации Святая Русь. Ну, я был знаком, вот и просто лично знаком с автором учебников, которые сейчас стали выпускаться для средней школы, они приняты к... в тираж вошли. Раньше не изучались жития. Там такое понятие, как чудотворение, святой, там равноапостольный, преподобный, они юродивы, они описаны в тех категориях, в которых должны быть описаны. И хотя бы вот это уже потихонечку стало появляться. Конечно. То есть я уверен, что я в этом смысле оптимист, что такой мощный пласт не может не пробиться. Так что традиция не прерывалась, и, надеюсь, не прервется уже теперь никогда. А началась она с тех самых древнерусских монастырей, теми, которые мы посвятили сегодняшнюю нашу передачу «В поисках истины». Спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы исчерпано, так что я вас благодарю за содержательную беседу, надеюсь, не последнюю на эту тему. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и обязательно продолжить наши экскурсы в историю. В поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.